Но гулять идти не пришлось. Пожаловал гость. Сам Ермил Зотыч Ахов. Сам. Достаточно взглянуть на Ермила Зотыча, и каждый поймет, кто перед ним. Веником во всю грудь борода, длиннополый сюртук тончайшего сукна не спадает на сияющие сапожные голенища бутылками, а взгляд, а походка не смотрит, а взирает, не идет, а шествует. Словом, персона. Персона, и притом в здешнем околотке значительнейшая. Ну вот, вот и я забрел в твою хижину убогую. Милости просим. Благодарю, что не гнушаетесь. Не гнушаюсь, Федосевна, не гнушаюсь. Цени это. Ждали такого гостя-то? И ждали, и нет. Как же? Я же с твоей дурой-то приказывал вам, чтобы ждали. Да слуга ты у нас антик. Не дождешься, пока не язык-то поворотится. Весело ли прыгаешь? Понемножку. А что так? Ты живи веселей. А коли мать обижать тебя станет, ты мне на нее жалуйся. Просим покорно садиться. Сяду, сяду, не проси. Чем почивать, прикажете, Ермил Зотыч? Ты подожди почивать-то. Ты дай гостям усесться хорошенько. Усаживайтесь. Усаживайтесь. Ты посмотри сначала кругом-то. Только сейчас Ахов заметил Ипполита, который стоял у дверей ни жив, ни мертв. Уселся я, да порядка у тебя в доме нет, вот что. Не понимаю, батюшка Ермил Зотыч, об чем ты говоришь? Ну? Что? Дяденька, прикажете? Не знаешь. А что же вам будет угодно-с? Да ты приди в себя, где ты? У Дарьи Федосевны-с. У Дарьи Федосевны. Знаю, что ударь, Федосев. Так значит, по-твоему, здесь тебе и надо быть? Я в гости пришелся. А я зачем? Так полагаю, дяденька, что вы тоже-с. Ну, так ты мне компания, али нет? Догадался теперь? А чё ж я должен догадаться? Что там, где хозяин, там тебе не место. Понял? Понимаюсь. Ну и стало быть, поди вон. Да за что ж ты его гонишь? Для нас гости все равны. Да много вы понимаете, не ваше это дело. Ты как завидел хозяина, так бежать должен. Шапку не успел прихватить, без шапки беги. Был да и след простыл, словно тебя ветром сдунуло с лица земли. Ну что, кому я говорю? Ну, позвольте. Что же мне, за волосы, что ли, тебя вытащить отсюда? Ну, как же так можно? При дамах даже. Да очень мне нужно, что при дамах. Вытащу, да и все тут. Ну, за что ж такая обида? Я здесь на благородном счету. Пошел без разговору вон. Ну, ежели вы непременно того желаете. Струсили. Пошел без разговору вон. Вон! Какой уж тут разговор. Словно какая-то недобрая сила приподняла Ипполита над полом, и он не выбежал, а вылетел и не в двери, а прямо в окно. Стыдно! Стыдно трусить! У меня струсишь. У меня и не такой, как он, струсишь. Что же вы, страшны, что ли, очень? Не страшен я, страшен-то черт! Да пугало на огороде ставят страшные ворон пугать. Говорить ты не умеешь. Не страшен я, а грозен. А ты тоже усаживаешь да почуешь при мальчишке-то. Чем он тебе помешал, не понимаю. Пора понимать. Не за мужиком замужем-то была. Порядок-то в доме тоже заведен был. Учение-то мужнина чай до сих пор помнишь? Что за невежество? Да никакого тут невежества нет. Да что ты в самом деле учить меня стал? Поздно уж, да и не нуждаюсь я. А мне что, живи как хочешь, тебе ж хуже. Прожила век-то как-нибудь, теперь уж немного доживать осталось. Да нет, ну ты рассуди только, как ему со мной в одной комнате. Ну, может, я разговариваю с вами. Может, я пошутить с вами захочу. А он что же, разиня рот слушать станет? Он от меня в жизни, кроме брани да приказов, ничего не слыхивал. Какой же у него страх будет после этого? Он скажет, наш хозяин такие же глупости говорит, как и все прочие люди. А он знать этого не должен. Ну уж где нам эту вашу политику понимать? Мы иногда хозяев заберемся, так безобразничаем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. И что же нам пустить в компанию приказчиков, чтобы они, значит, любовались на нас? Это уж твое дело. А тот я и говорю. Ты как только меня увидала, прежде чем усаживать да подчивать, вытолкнула бы его за дверь. И ему на пользу, и мне приятнее. Чаем просить прикажете? Не хочу, обидели. Я к вам был всей душой, вы меня уважить не хотели. Да трудно угодить-то на тебя. Нет, ты постой. Уважать нас очень надобно. Особенно и к нам должно идти уважение супротив других людей. А почему так? Я тебе скажу, если не знаешь. Ну, скажи, послушай. О, ты богатого человека, коли он к тебе милостив, блюди пуще око своего. Потому ты своего достатка не имеешь, нужда ли что, к кому тебе кинуться? А второе. Разве ты знаешь, разве тебе чужая душа открыто, за что богатый человек к тебе милостив? Может, он так просто себе отвагу дает? А может, сурьез? Потому для нашего брата, ежели что захотелось, дорогого нет. А у вас, у нищей братьи, ничего заветного нет. Все продажное. И вдруг из гроша рубль. Поняла? Ну, не вдруг-то. Ну, вот я тебе сейчас. Можешь ты меня теперь поцеловать при матери? Могу, коль захочу. А ты захоти, захоти, в накладе не будешь. Да и барыша мне не надо, чтоб только из пустяков лишнего разговора не заводить, извольте. Видела? Что видеть-то? Я и не то видала. Чмокнуть-то губами невелико дело. Хожбана тебя теперь, это что? Как горшок об горшок, сколько ни бей, масла не будет. А то есть дело, которое совсем другого рода. Вот тогда уж, мать, смотри только. Да не, ты слушай, ведь богатство-то чем лестно. Что захотел, что задумал только, все твое. Да если б я знала, что вы так будете мое... снисхождение понимать. Я бы ни за что бы вас не поцеловала. Ты молчи, молчи, ты худого не сделала. Вот я и говорю, коли вся жизнь-то, может, ни одной даже сотни людей в наших руках, как же нам собой не возноситься? Всякому тоже, небось, пирожка-то сладенького хочется. Что капиталом-то гордиться? А то еще чем же. Сила, Федосеевна. Сила. Ну, да уж что говорить. Ну, прощайте, покуда. А вы ничего, я не сержусь. Ну, и ладно, что не сердишься. Что хорошего сердиться-то? А вот, вот ты обсуди, подумай одна наедине с подушкой. Может, дело-то и ладней пойдет. Ну, разумеется, как ты давно в бедности, от настоящих порядков отвыкла, а ведь дай тебе деньги, ты ведь шопёшь. Ну, еще бы. Так ты вникни, Дарья Федосеевна, советую. Помни одно, никто как Бог. Прощай, стрекоза. Прощайте, Ермил Зотыч. А я, пожалуй, опять скоро. Меня к вам словно что тянет. Завтра приходить, что ли? Да что за спрос? Да когда только тебе угодно. Завтра приду. Да что за секрет? Толкуй с тобой. И, приняв из рук Дарьи Федосеевны свою шляпу, Ахов вышел. Нет, не вышел. Удалился. Маменька! Маменька! Когда Ипполит придет, гоните его без милосердия. Не Ермила ли гнать-то? А его-то за что? Он чем виноват? Ну как же ему не возноситься, когда ему все покоряются? Ты что не говори, а мне Ипполита жалко. Да что его жалеть-то, он не маленький. Кабы у него совесть. Так он сам бы стыдился, что его жалеют. Подумаешь, какого маленького обидели. Видеть его не могу. Что так грозно, а? Ну, будь он женат, да с женой здесь, каково ей бедной. А ты попробуй с Ермилом-то сговорить. Да не канатом, он с Ермилом-то связан, бросил, да и ушел. А я чуть было не полюбила его плаксу. Ну, у тебя, видно, сколько дней на неделе, столько и пятниц. Не успела полюбить, уже разлюбила. Да, так и разлюбила. А я так больше полюбила. Ну и поздравляю. И тебе советую. Ну уж и напрасно. Потому что он добрый. Противный, распротивный. Ахов лучше. И сравнения нет. Уж куда как хорош. Ну и целуйся со своим Аховым. Да уж гораздо лучше, чем с Ипполитом. Тебе прежде об этом догадаться. Да. Не попрекайте меня. Не попрекайте. Я уж и то себя проклинаю. А я тебя и не попрекаю. А, по-моему, коль понравился человек, так и держи с одного. Да? Как бы не так. Стоит он. Да я еще вот что сделаю. Я напишу ему, чтобы он не смел к нам и показываться. Ну что же, напрасно писать, только даром руки марать. Совсем не напрасно. Ну как же не напрасно, когда немного погодя другое письмо писать примешься, что приходите, мол, поскорее. Да ни за что! Ни за что на свете! Поверю я, как же! И не говорите лучше! Конец знакомству, вот и все! Посмотрим, сказал слепой. В Замоскворечье вечер. Поздний, поздний. Заперты ворота, закрыты ставни. А в небе стоит луна, круглая и желтая, словно масленичный блин. И снова мы перед домом Круглова, и снова бродят перед этим самым домом уже знакомые нам барышни и кавалер. Танцуют, да как славно. Вот ведь и объяснились, без единого слова. Да, надо вам сказать, что никаких слов мы от нашей парочки так и не услышим на протяжении всей этой истории. А нужны ли слова? Наши кавалер с барышней понимают друг друга и так. Но не будем нескромными, отвернемся. Кажется, сейчас он ее поцелует. Сейчас. Нет. На окошке дрогнула занавеска, показалось грустное лицо Агнии, и парочка тут же исчезла. О чем думает Агния, глядя им вслед? Кто знает. Но вот занавеска опущена, окошко захлопнулось. Приятных сновидений, Агнечка.